30 сребреников. Глава 1. Тебе нужно лучше подготовиться. Голос в трубке был спокоен. Банк все равно поглотит. Никто и ничто не в силах этому помешать. А как же заверение Измайлова? Изумился я. Он же на прошлом совете директоров пообещал, что вложит еще денег в развитие. Забудь, Жень, ему предложили акции Норникеля. Он согласился, мой друг по МГУ, сейчас работающий в Центральном банке, часто помогал мне решать нерешаемые вопросы, но тут не мог помочь даже он. Хорошо, я понял тебя, тяжело вздохнул я, понимая, что труд последних 10 лет жизни был перечеркнут. Рост от простого бухгалтера до управляющего банком, всего одним росчерком собственника просто обнулял все мои жизненные достижения. Хотя, возможно, в этом был виноват я сам. Если бы банк не показывал больших темпов прироста выручки, им бы не заинтересовались из федеральной структуры, которая хотела укрепить свои позиции в нашем регионе за счет поглощения нашего банка и его филиалов. Удачи, если что, звони. Ты знаешь, я могу помочь тебе с трудоустройством, особенно с таким резюме, хмыкнул Виталя и отбился. Я опустил руку с телефоном, чтобы поставить его на зарядку, как внезапно КамАЗ со встречной полосы вильнул вправо, и уже через секунду я увидел упавшего на руль водителя, а также железный бампер грузовика, стремительно несущийся ко мне. Понимание того, что через секунду я умру, пришло ко мне одновременно с белым ослепительным сиянием, которое окутало меня, мою машину и КамАЗ. Пузырь импеданса закроется через 30 секунд. Из ниоткуда проговорил четко и холодно незнакомый голос. Справа от меня на пассажирском сиденье материализовалась симпатичная девушка. Она улыбнулась мне и спросила: «Евгений, вы хотите жить? Только прошу без истерик и вопросов, времени у нас очень мало». Я судорожно кивнул, о чем тут было говорить, когда замерший бампер КамАЗа был слишком близко от капота моей «Ибахи», чтобы спорить с незнакомкой. «Если я предложу вам другую жизнь, вы согласны будете выполнить одно задание?» — продолжила она. Я снова кивнул. «Пузырь импеданса закроется через 10 секунд», — напомнил нам о времени холодный голос из ниоткуда. «Тогда прошу вашу подпись». Она протянула ко мне тонкий прозрачный лист, больше похожий не на бумагу, а на пластик. Я замешкался, поскольку ручки с собой не было, давно уже все подписывал с телефона. «Палец приложите», — улыбнулась она, что я быстро и сделал. «Пузырь импеданса закроется через 5 секунд», — провозгласил голос. «Не бойтесь, сейчас мы перенесемся на станцию». Незнакомка не успела закончить, как мы и правда, окруженные белым сиянием, оказались в другом месте. Сияние погасло, и оказался вместе с ней на мягком полу, посреди большой комнаты. Незнакомка указательным пальцем убрала локон со лба и, быстро поднявшись, протянула мне руку. «Теперь я твой куратор, Евгений, меня зовут Наталья», — представилась она. Я, проигнорировав помощь, самостоятельно поднялся и осмотрелся. Просто большая пустая комната, ничего больше. «Где мы и что произошло?» — задал я главные интересующие меня вопросы. «На станции», — уклончиво ответила она. «Как помните, вы отложили свою смерть в обмен на новую жизнь». «Новую», — уточнил я, поскольку в ее голосе проскользнули странные нотки. «А что будет с моей нынешней?» «Ее больше не будет», — туманно ответила она, явно что-то скрывая. «Но давайте по порядку. Сейчас мы выйдем отсюда, и вам предстоит небольшой карантин, а также ознакомление с правилами внутреннего распорядка нашей станции. Надолго? Всего 3 дня», — легонько улыбнулась она. «Если что, просто произнеси вслух мое имя и представь меня у себя в воображении». «А что будет дальше?» — поинтересовался я, когда мы подошли к одной из казавшихся сплошной стены по знаку Наташи. Панель отодвинулась, показывая узкий проход, в который мы и вошли. «Дальше у тебя будет новая жизнь», — снова уклончиво ответила она, но затем поправилась. «Если ты, конечно, не захочешь стать таким же рекрутером, как и я, чтобы подкопить баллов для более простого выполнения задания в дальнейшем». Тут я промолчал, поскольку пока слабо понимал, где я и что от меня хотят, поэтому по привычке решил сначала собрать больше информации о происходящем. Пока мы шли вдоль коридора, я заметил, что мы проходим комнаты, в которых находились люди в белых комбинезонах, которые с любопытством смотрели на нас, когда мы проходили мимо. «Новички на карантине», — прокомментировала Наталья, видя мое любопытство. «А вот и твоя комната». Она пригласила войти меня внутрь и показала на комплект из уже ранее видимого мной белого комбинезона. «Раздевайся, снимай с себя все, в том числе кольца, серьги и прочее, Прошу ничего не утаивать, поскольку за это будут начислены штрафные очки. Штрафные очки, я поднял бровь, не помню, чтобы ты об этом упоминала раньше. Улыбка с лица Наташи пропала, и она с раздражением ответила. Ты будешь развиваться или мне позвать оператора? Я молча стал раздеваться, аккуратно складывая все в стопку. Девушка отвернулась, когда я потянул за резинку трусов и дала мне время напялить на себя жестковатый комбинезон, который одарил мое тело холодом, но правда также и стерильной чистотой. Ничего не став утаивать, я сложил все, что у меня было с собой в пустой пакет из-под комбинезона. Получать непонятные штрафные очки в новой жизни было глупо, так что я подчинялся местным правилам, пока не узнаю большего. Услышав, что я переслал шелестеть, девушка повернулась, увидев меня в комбинезоне, она кивнула. «Вон там памятка», она показала пальцем на тонкую брошюру, лежащую на кровати у стены. «Вон там пищевой комбайн, уверена, ты разберешься, там всего три кнопки», хмыкнула она и, забрав пакет с моими вещами, удалилась. За ней тут же закрылась панель, снова образовав сплошную стену без малейшей щелочки. От всего произошедшего у меня высохло горло, так что я направился к прибору, который Наташа назвала пищевой комбайн. И правда, из стены выдавалась на 30 сантиметров панель, внизу которой лежали пластиковые подносы и пластиковые же столовые приборы, а на самой панели действительно были только три кнопки. На первое изображение капли воды, на второй схематический стейк, на третий поднос. Нажав на кнопку с каплей, я увидел, как снизу, где находились подносы, выдвинулся пластиковый стакан, в который потекла вода. Как только он заполнился, поток жидкости иссяк. Подняв его с подставки, я с жадностью стал пить, пока не напился. Вернув его обратно, я нажал на третью кнопку, и пустой стакан тут же уехал куда-то вниз. Поскольку есть я не хотел, то не стал зря переводить еду, ведь неизвестно сколько ее выдавали, и отправился к кровати, где, улегшись на нее, я взял в руки брошюрку. Она была всего на 15 листах, и я за пару минут ее освоил. Все в ней в основном сводилось к тому, чтобы кандидат никуда не лез, ни на кого не агрессировал и просто ждал, когда для него выберут подходящее задание. Информации о том, что это за место и что меня ждет, не было, зато щедро описывали санкции со штрафными очками за малейшее неповиновение наставнику. Так что я весьма порадовался за свою осторожность и осмотрительность. Закончив чтение, я отложил книжку и попытался закрыть глаза. Как только мои веки закрылись, тут же в комнате погас свет, что меня весьма порадовало. Правда, сон долго никак не шел ко мне, поскольку перед глазами то и дело вставал бампер КамАЗа, который так круто изменил в одночасье мою жизнь. Последующие три дня пролетели слишком быстро, поскольку я быстро освоился в комнате и тихо занимался своими делами, стараясь не шуметь и не звать к себе наставника. Какой был в этом смысл, я не понимал, ведь я в последней вспышке гнева Наташи видел, что она хочет как можно быстрее закончить со мной и уйти. Следовательно, смысла звать ее и о чем-то спрашивать не было. Штрафные баллы, перечисленные в брошюре, были в том числе и за ложные вызовы наставника. Просто огромными они были за вызов оператора, так что я затаился на эти дни, ожидая, когда будут новости, ведь карантин мой сегодня заканчивался. Практически сразу, как я подумал об этом, панель в стене отъехала в сторону, и в комнату вошла Наташа, быстрым взглядом окинув меня и комнату. Она удивленно покачала головой. «Все бы новички были такими, как ты», — сказала она, «больше для себя, а не для меня, а то многие нахватают себе штрафных баллов, еще даже не приступив к заданию». «Что дальше?» — поинтересовался я, поднимаясь с кровати. «Вживление нейроинтерфейса, затем инструктаж и пара дней на то, чтобы он встроился в твою нервную систему», — кратко ответила она, «ну и перевод тебя в общую зону, так что радуйся, скоро встретишься с другими кандидатами». Чему было радоваться, было непонятно, но я лишь кивнул и пошел за ней. Едва мы вышли из коридора, в котором находились карантинные комнаты, как на нас тут же направились заинтересованные взгляды десятков людей, одетых в такие же белые комбинезоны, как и я, причем мужчин, я заметил, было много больше, чем женщин. «Еще познакомитесь», — кратко сказала Наташа и повела меня по длинным коридорам куда-то вглубь к лифту, на котором мы поднялись наверх и вскоре вошли в операционную. Назвать другим словом это помещение у меня язык не поворачивался, поскольку посередине находился прозекторский стол, над которым виднелась монструозная конструкция из десятка манипуляторов и щупалец. «Раздевайся и ложись на него», — показала на стол девушка, будет холодно, но недолго, тебе введут наркоз. Надолго эта операция, поинтересовался я. Часа три не больше, отмахнулась Наташа, не бойся, все через нее проходят и процент выживших больше 70%. Больше 70, скептически хмыкнул я, тянясь к застежке комбинезона. Что делать, нейроинтерфейсы не ко всем, к сожалению, приживаются. Она развела руками в стороны и дождавшись, когда я разденусь и лягу на и правда холодный металлический стол, нажала кнопку сбоку от него. Меня что-то укололо и я тут же потерял сознание. Боль в спине дернула с такой силой, что я мгновенно пришел в себя, поняв, что лежу на животе, а моя спина словно превратилась в одну сплошную рану, так сильно она болела. «А-а-а!» – простонал я, облизав пересохшие губы. Перед глазами показалась ложка с водой, и я губами вытянул из нее всю воду. «Поздравляю тебя!» – радостный голос девушки был сегодня и правда искренне радостным. «Ты перенес операцию, выжил, так что мои услуги наставника прекращаются через час. Отныне ты полноценный кандидат. А что дальше будешь делать ты?» – поинтересовался я. «Отправлюсь искать нового кандидата». Радость в ее голосе поубавилась. «Как часто тебе отказывают?» «Знаешь, чаще всего пузырь импеданса схлопывается, прежде чем я успеваю получить согласие», – недовольно проговорила она, – «не представляешь себе, сколько вопросов люди готовы задавать даже тогда, когда им предлагают новую жизнь. Не могу их за это осуждать», – хмыкнул я, меняя тему, «а можно мне какое-то обезболивающее?» «К сожалению, нет. Нейроинтерфейс должен настроиться на твою нервную систему и любое изменение химического баланса в организме будет этому мешать», – покачала она головой, «потерпи, это всего на пару дней, после его активации, тебя сразу и обезболит, и заживят раны, даже швов не останется, как я пойму, что он активируется?» «О, поверь мне, ты точно это поймешь», – хмыкнула Наташа, затем, посмотрев на свои часы на руках, добавила, «Все время вышло. Удачной тебе новой жизни». С этими словами она быстро покинула меня. Впрочем, я и не обольщался на ее счет, видя еще с первого дня, что ее интересую не я, а мое тело в качестве рекрута на то, что они тут называют новой жизнью. 2 дня мучений я прожил с большим трудом, поскольку можно было спать только на животе, ведь даже на бок было больно перевернуться, но зато активацию этого самого нейроинтерфейса я и правда запомнил на всю оставшуюся жизнь. Просто ночью я проснулся от шума в голове, а затем перед моими глазами побежали светло-зеленые строчки неизвестных символов, с каждой секундой обретавшие очертания кириллицы. Загрузка языковых модулей. Загрузка завершена. Активация языковых модулей. Активация завершена. Загрузка обновления прошивки. Загрузка завершена. Активация обновления прошивки. Активация завершена. Загрузка геолокаций. Загрузка завершена. Загрузка базы данных. Загрузка завершена. Активация системных модулей. Активация головного модуля завершена успешно. Активация спинного модуля завершена успешно. Активация модуля конечностей завершена успешно. Активация системных модулей завершена. Список установки обновления и неизвестных данных запестрел перед глазами, так словно я смотрел в полностью прозрачный монитор, но я понял, что все это вижу только я и это происходит только в моем сознании. Бесконечный бег и процедуры тестирования наконец закончились и перед моими глазами замерла системная панель с целой кучей значков. Переведя взгляд на нее, я увидел, как на нем зажглась красная точка, явно показывающая, куда сфокусирован мой взгляд. Тут же показалась надпись «Доступ к системным параметрам запрещен». Потыкавшись по всем остальным значкам, я убедился, что все они для меня пока недоступны. С сожалением поняв это, я снова закрыл глаза и почти тут же почувствовал, как боль в спине начинает отпускать, и не прошло 5 минут, как я мог не только до нее дотронуться рукой, но еще и перевернуться наконец на спину и наслаждением вытянуться на кровати. Пока все, о чем говорила Наташа, сбывалось. Нужно и дальше себя вести так же осмотрительно, похоже, этот интерфейс мне понадобится в дальнейшем, решил я, стараясь снова вернуться в объятия Морфея, откуда меня недавно выдернули весьма экстравагантным образом. Глава 2. Утром я проснулся свежим, отдохнувшим и без малейших проблем в теле. Куда-то отступили боли в суставах, которые периодически беспокоили меня, зуб, который я должен был пойти лечить в день аварии, внезапно перестал о себе напоминать, так что ощущение себя молодым, полным сил придало мне бодрости, и я с радостью даже выполнил небольшую зарядку, прежде чем приступить к завтраку. Такого хорошего настроения у меня давно уже не было, как сегодня. Поев и убрав все в пищевой комбайн, я нажал третью кнопку, которая убрала все недоеденное, вместе с посудой. Сзади послышался шум отодвигаемой панели моей комнаты. «Все, идем, тебя переводят в общее помещение». Ко мне зашел незнакомый парень лет 16. «И что дальше?» — поинтересовался я, протягивая ему руку для знакомства. Он проигнорировал мою руку, пожав плечами. «Подходишь к общему табло и просто ждешь, пока там не появится твое имя, вот и все», — бросил он, поворачивая и уходя обратно. Я пошел за ним, оказываясь в уже знакомом месте, большом зеленом саду посередине станции, где гуляли или сидели группами или поодиночке мужчины и женщины. «Держи», — доведя меня до огромной панели, которую было видно с любой точки, настолько она была большой, парень взял снизу ее одну книгу, которые там лежали стопками, и протянул мне. Как только я ее взял, он тут же потерял ко мне интерес и пошел по своим делам. Я взял ее и пошел в скамейке, стоявшие неподалеку от фонтана, который шумел падающей из него водой. Сев в одиночестве, я открыл книгу. Это было руководство для кандидатов, разделенное на несколько глав. Поняв, что наконец-то мне попало хоть что-то, открывающее мне взгляд на будущее, я тут же углубился в чтение, поскольку информация и правда была важная. Первое и самое главное, что я прочитал, что можно было выбрать три способа получения своего задания. Первый – выбрать его самому из доступных на табло. Для этого нужно было просто взглядом выбрать нужную точку и активировать ее. Второй – как и сказал парень, просто ждать, когда система выберет тебе подходящее задание в зависимости от твоего характера и предпочтений. Ну и третий – за каждый день, проведенный на станции, с твоего общего счета отнимались выданные баллы, и когда они все заканчивались, тебе рандомно выдавали задание. Переведя взгляд на внутренний интерфейс, я и правда увидел, как в углу, там, где еще утром были нули, появилась цифра 1000 баллов. Как я понял из описания, это был максимум, который мог получить кандидат, если ни в чем не накосячил за все дни своего пребывания на станции. Моя осторожность все же принесла свои плоды, хмыкнул я про себя, возвращаясь к чтению. Разница между всеми этими тремя методами получения задания была в том, что при первом начислялся максимум из баллов, в зависимости от грейда сложности, который был присвоен этому заданию, и потом при выполнении задания можно было получать повышенные коэффициенты за промежуточные этапы. Во втором случае кандидат получал бонусные баллы только за взятие задания, но уже без повышающих коэффициентов во время его выполнения. В третьем же случае баллы только вычитались, так что мой выбор точно должен был остановиться только на первых двух вариантах. В следующих главах много внимания уделялось транслятору, который перемещался на задание вместе с кандидатом и был единственным связующим звеном для него со станцией. Его терять категорически не рекомендовалось, поскольку потеря грозила колоссальными штрафами. Ну и еще, что привлекло мое внимание, было то, за стартовые ограничения, которые накладывал на себя кандидат при перемещении на задание, выдавались также большие бонусы. Пока это было непонятно, но очень интересно, так что я продолжил чтение и выделил главные правила своей новой жизни, которые меня не сильно обрадовали. Это и правда была новая жизнь, в новом теле, в новом времени, и чем меньше ты забирал с собой из своего прошлого, тем больше тебя за это вознаграждали. Цель задания показывалась только после того, как ты принимал задание, чтобы не было возможности перебирать те из них, что были с самими большими коэффициентами сложности. Ну и самое главное, пути назад просто не было. Оказываясь на задании, ты проживал новую жизнь, как мне и обещали, просто для стимуляции кандидата. Ему давали возможность улучшить себе жизнь, тратя на себя выдаваемые бонусные баллы. Была возможность улучшать, как сам нейроинтерфейс, так и собственные навыки, знания, а также, разумеется, тело. Так что дальше, когда я открыл последние 20 страниц книги, я просто офигел от того, на что же конкретно можно было их тратить. Тут расписывались все панельки интерфейса, который сейчас был мне недоступен, а также огромные ветки улучшения своего нейроинтерфейса, тела, получения знаний по нужной области и прочего, прочего. Список был настолько обширен, что я только на его изучение потратил остаток дня, благо что ко мне никто не стал подходить знакомиться, видя, что я погружен в чтение. Закончил читать я только тогда, Когда свет в саду стал приглушенным, а вокруг меня не оказалось никого, отняв голову от книги, я почувствовал себя голодным, поскольку увлекся так, что пропустил обед. «Завтра я потеряю 50 баллов со счета», — задумался я, — «что мне делать дальше? Нужно решить, оставаться ли мне здесь с надеждой что-то выяснить или же сразу браться за задание, чтобы не потерять бонусы». Смотря на фонтан, я колебался. Не хотелось сразу бросаться в неизвестность, но разум мне твердил, что вряд ли я что-то дельное узнаю у таких же, как я, а встреча с неизвестным оператором стоила слишком дорого по очкам. Не зная, что мне это даст, я точно не хотел на нее тратиться. Когда свет в саду стал совсем тусклым, явно намекая, что пора отсюда уходить, я поднялся со скамьи и пошел к панели. Вернув книгу назад, в стопку таких же, я пробежался взглядом по ячейкам, которые горели разными цветами. На зеленых был написан коэффициент с разным количеством бонусных баллов от плюс 100 до плюс 200, на желтых коэффициент с плюс 300 до плюс 500 баллами, на зловеще отливающихся красным, виднелась буква «А» и обещалась от плюс 500 до плюс 1000 баллов. Сложности в жизни меня никогда не пугали, иначе я бы не достиг того, чего достиг, так что, поколебавшись лишь пару секунд, я навелся на самое сложное задание с плюс 1000 бонусных баллов. «Чему бывать, тому не миновать», — решил я, выбирая его и подтверждая, что да, я действительно согласен на него. Перед глазами появилась карта и маршрут с надписью «Кандидату просьба пройти в операционный зал». Последовав по ней, я поднялся на открывшемся передо мной лифтом куда-то выше, но не в ту операционную, где мне вживляли нейроинтерфейс, а туда, где стояло одно единственное кресло посередине зала, вместо подголовника, у которого был прозрачный шлем. «Кандидату просьба занять место на устройстве перемещения». Контур кресла подсветился зеленым, и мне ничего не оставалось, как подойти и сесть на него. «Кандидат подтверждает желание выбрать задание максимальной сложности?» «Подтверждает», — кратко ответил я. «Подтверждение принято. Через 10 секунд начнется процедура переноса и распределения бонусных баллов. Просим учесть, что первичное распределение необходимо сделать полностью. Бонусные очки, полученные на станции, не переносятся на задание». Это было что-то новое, в книге о таком нигде не упоминалось, но выбора все равно не было, так что я согласился, и перед глазами понеслись цифры обратного отсчета. 5, 4, 3, 2, 1. Когда появился 0, я попал в абсолютную темноту, пропал свет, звук, но не успел я испугаться, как перед глазами появились новые надписи. «Королевство Кастилии и Леона. 15 век. Доступный период переноса от 1443 до 1453. Цель задания. Поиск монет». Тут же показалась серебряная монета на аверсе с лицом неизвестного мне то ли правителя, то ли бога, а на реверсе был изображен орел с расправленными крыльями и надписью на незнакомом языке. «За поиск информации о нужной монете будут начисляться дополнительные баллы после ее нахождения. За каждую найденную монету кандидату будет начисляться по 5000 бонусных баллов. При нахождении нужной монеты ее необходимо поместить в приемник транслятора для отправки на станцию. Необходимо иметь нужное умение у транслятора. За каждую отправленную на станцию монету кандидату будет начисляться по 10000 бонусных баллов». После этой надписи я понял, почему задание имеет максимальную сложность. Найти какие-то конкретные монеты в том многообразии всего, что делалось на Земле до 15 века, казалось поиском иголки не в стоге сена, а сразу в Тихом океане. «Выберите параметры, от которых вы отказываетесь». Появилась следующая надпись, и вот тут я прифигел, поскольку больше всего баллов давали за стирание всех старых воспоминаний. Грубо говоря, переносились мозг и нейроинтерфейс, не обремененные ни предыдущим опытом, ни навыками, вообще ничем. «Интересно, как переносится в этом случае нейроинтерфейс?» – удивился я, ведь его вживили в мое тело, а не тело того, в кого я переселюсь. Ответа на этот вопрос не было, так что пришлось вернуться в меню выбора. За все остальные пункты, как-то забыть владение навыком еды на автомобиле, которое явно не пригодилось бы мне в 15 веке, давали какие-то крохи в виде 5 баллов. В общем-то и все остальное, что касалось моего нынешнего опыта, оценивалось ровно так же, от 5 до 10 баллов. Дальше, решил я, не став ничего выбирать, поскольку это было каким-то разводом. Картинка сменилась, Перед глазами предстала карта Пиренейского полуострова с делением на королевство и дальше провинции. Я стал приближать ее, и первой фигурой оказался король под именем Хуан II Кастильский. Реальная фигурка человека, в короне и красивой одежде, а рядом с ней количество необходимых бонусных очков для вселения в него – 100 тысяч. Моя невидимая и неощущаемая челюсть на этом моменте явно бы упала на пол, а пока я продвинулся дальше – следом за ним показались две фигурки молодых девушек с коронами на голове и, видимо, датами их правления, выпавшими на указанный период вселения. Марии Арагонской, 1420-1445, с 50 тысяч очками, и Изабеллой Португальской, 1447-1454, с 75 тысяч очками. Посмотрев на свой скромный счетчик в 2000 очков, я стал листать быстрее, спускаясь ниже по лестнице дворян королевства, и чем ниже спускался, тем больше портилось мое настроение, поскольку вся высшая знать, приближенная ко двору короля, проходила по 30 тысяч очков. Видимо, об этом говорила Наташа. Увидев такие огромные цифры, ко мне пришло понимание ранее сказанных мне слов, когда говорила о заработке дополнительных очков для вселения на своей рекрутской работе. Интересно, сколько ей дают за каждого рекрута и сколько времени ей потребуется, чтобы накопить, например, эти самые 50 тысяч очков. Что-то мне подсказывает, что очень долго, судя по той жадности, с какой выдавали сейчас эти самые очки. Уверенность в том, что я поступил правильно, решив переместиться сразу, а не ждать на станции, поселилась у меня в груди. Так что я решил посмотреть, на что в принципе могу рассчитывать со своими 2000 баллов, и настроение упало еще сильнее. За 2000 очков я мог рассчитывать на место какого-нибудь сына главы цеха ремесленников, либо простого сельского священника. Всю жизнь проработав в банковской сфере, я откровенно не видел себя кующим подковы, так что стал смотреть, кого еще можно выбрать. Поскольку время выбора было неограниченным, то я стал выводить закономерности, пока не понял, что больше всего баллов требовалось для вселения в того, кто оставил большой след в истории. Наверное, этим компенсировалось вмешательство новой личности в ее ход, так что мой взгляд следовало направить на то, чтобы найти личности с наименьшим вкладом в историю, но с другой стороны, чтобы они были дворянского рода. Уж что такое быть в средневековье простолюдином, я прекрасно отдавал себе отчет. Так что нужно было максимально искать себе место среди дворянства, и желательно не последнего. Все же монеты было проще искать, имея хоть какой-то стартовый капитал семьи побогаче. Еще немного покрутив карту, я заметил, что от каждой крупной фигуры идут фигуры поменьше, словно генеалогическое древо. Выбрав одного дворянина, я убедился, что так оно и есть. Он имел 10 детей, и очков для вселения в него требовалось просто куча. Потыкав в его детей, я понял также и то, что если вселяться в младенцев, то потрачу на это чуть меньше баллов, чем если выберу их, но уже в более зрелом возрасте. Так что мой выбор пал на тех, кто умер в младенчестве в заданный мне период с 1443 до 1453, и я с удовлетворением нашел подтверждение этой теории в цифрах. Обрадовавшись, я снова поднялся выше, но меня тут же ждал облом. Да, те дети, которые умерли в младенчестве у королей или высшего дворянства, стоили для вселения меньше, чем их живые и плодовитые братья и сестры, но вот моих очков для вселения в них все равно сильно не хватало. И еще нужно потратить максимум очков сейчас, поскольку после переноса они все сгорят, напомнил я себе о предупреждении, сделанном мне, когда я только сел в кресло. Волна гнева прокатилась по телу, поскольку пришло осознание того, что даже заработав максимум из возможного на станции, я все равно не могу рассчитывать на что-то приличное при переносе. Может быть, я поторопился и следовало подождать, когда мне выберут задание полегче. Появилась трусливая мысль, но я постарался старательно ее отогнать от себя. Давай хотя бы посмотрю, что будет, если я выберу сына какого-то городского служащего, пусть из простого сословия, решил я и пожалел, что нет фильтра, с помощью которого можно упростить себе поиск. Как только я про это подумал, как появилась пустая строка с лупой, и я радостно перевел на нее взгляд, раскрывая сначала десятки, а затем и сотни разнообразных фильтров. Задав период, который мне отвели для вселения, и 2000 своих очков, а также мужской пол, я вскоре убрал оттуда те специальности, которые меня не прельщали. Осматривая кандидатов, Я снова настраивал фильтр, пока в выборке не осталось всего около 1000 младенцев, которые были доступны мне для вселения, но выбор в основном был либо между бастардами небогатых родов Кабальера, либо между детьми священников, либо городских служащих. Все, даже мертворожденные дети Идальго, шли далеко за 2000 очков и фильтр, разумеется, не попадали. Семейство грандов я даже не рассматривал, видя количество очков, нужное для вселения в них. Да, задумался я, смотря на сморщенные физиономии младенцев, которые тянули ко мне свои маленькие ручонки. А можно вернуться назад, поинтересовался я, к выбору отказа от своих навыков. Страница с картой закрылась и снова предстала возможность убрать знания за очки. Нажав на кнопку «Забыть все», кроме задания, я переместился обратно в фильтр, который значительно расширился, когда у меня на счету добавилось еще 2000 очков плюсом. Сюда попали младенцы из родов побогаче, даже парочка бастардов-грандов. Это уже было много интереснее прошлого варианта, но я старательно отгонял от себя мысль о том, чего лишусь в этом случае. Убрав из поиска 2000, а оставив только 4000 баллов, я с удивлением увидел, что мне доступно только 10 детей, подходящих под все настроенные фильтры. С высшими дворянами в указанный период мне как-то сильно не везло, только с их бастардами. В принципе, можно и бастарда выбрать, задумался я, хотя я не знаю, признает его или нет родитель, а от этого очень сильно зависит его дальнейшая судьба. И хоть чаще всего богатые аристократы своих нагуленных на стороне детей не забывали, рассчитывать на это после принесенной жертвы о полном забытии себя как-то не сильно хотелось, а возможности прочитать о судьбе или биографии выбранных кандидатов у меня просто не было. «Верните меня туда, где был выбор отмены параметров», — попросил я, поскольку прошлый раз заметил, что кроме отказа от своих достоинств, можно было добавить еще себе и недостатки, за которые также добавляли бонусные баллы. «Мне что, Квазимода что ли теперь нужно быть?» — ужаснулся я, увидев перечень родств, которыми можно было себя подвергнуть, но правда за весьма солидное вознаграждение. «Ладно, просто посмотрю максимум, что можно с этого выжить», — самоуспокоился я себя и с содроганием ткнул в недостатки с самыми большими призовыми баллами. «Неблагородное лицо, неблагородный рост, горб, хром на левую ногу, хром на правую ногу, садист, тремор левой руки, тремор правой руки». Я, стараясь не думать, что это за ребенок такой получится, нажал «Далее» и за все выбранное мне дали еще 1000 очков. Вернувшись снова в фильтр, я с радостью увидел появившихся там детей грандов и, ткнув в единственного доступного для выбора сына какого-то герцога с его 5000 нужных для выбора баллов, быстро нажал «Далее», пока сам не передумал. «Выберите вид и возможности транслятора». Появилось новое окно с картинками, и тут я понял, что меня снова поймали. За выбор вида этого самого транслятора, который был важен в новом месте, также требовались баллы, возможности не брать ничего просто не было. С тоской посмотрев на транслятор в форме оружия с его 1000 и 2000 баллов, и это еще без выбора возможностей самого транслятора, я загрустил. Весь следующий час прошел в том, чтобы попытаться хоть как-то выжать максимум из того, что я мог выбрать из доступных параметров, но проклятые засланцы, кто меня сюда отправил, предусмотрели если не все, то многое, чтобы загонять кандидатов на новую жизнь в четко очерченные рамки правил. В конце концов выбор сводился всего к трем вещам: либо ты простолюдин, начинаешь здоровым, сильным, зато очень бедным и никому не нужным, либо сын кабальера, который вынужден будет рассчитывать в своей судьбе только на свой меч, который еще нужно было на что-то купить, или же едва живым, уродливым ребенком аристократа, которому открыта любая дорога, поскольку его семья богата. Не будь проклятого задания по поиску монет, я бы не раздумывая остановился на втором варианте, став солдатом удачи, но вот условие задания, которое предполагало, что через тебя должно проходить сотни тысяч монет, упрямо намекало, что и простолюдин, и сын простого рыцаря могут потратить большую часть своей жизни просто на то, чтобы подобраться к такой возможности. Да, я смогу больше, чем простой житель, имея нейроинтерфейс, но насколько? Даже 20 лет, потраченных на то, чтобы попасть на службу какому-то гранду и уже там попробовать себя показать, просто чтобы появилась возможность добраться до денежных потоков, было большой тратой времени, а сколько для этого придется добираться на самом деле, этого я не знал, а потому рисковать не мог, Ставки и так были слишком высоки. С другой стороны, можно попробовать эстезю священника, задумался я, но, как правило, епископами и выше становились тоже чаще всего не простолюдины, хотя были и исключения, конечно. А есть возможность посмотреть, сколько стоят потом эти умения после перемещения? Поинтересовался я, но все значки, которые были и раньше недоступными, остались недоступными и сейчас, кроме небольшого системного сообщения, что все распределенное сейчас можно будет восстановить потом за баллы, выданные во время самого выполнения задания. Этим мне явно намекали, что выбор нужно делать здесь и сейчас, без оглядки на прошлое и будущее. Ладно, сколько я максимум могу потратить на транслятор? Отбросил я невеселые думы и полез обратно в нужное окошко. Так, выберу простой деревянный крест и возможность отправки найденных монет сразу, чтобы получать за это максимум. Сделал я выбор и скривился, когда увидел, что у меня в таком случае остаются свободными только 4500 баллов. Вернувшись еще на шаг назад, я в своем настроенном фильтре поменял только одну строчку с 5000 на 4500 баллов, и перед глазами появился только один доступный мне для переноса младенец, который умер при родах, а потому не оставил никакого следа в истории, Иньего де Мендеса, сын Диего Уртадо де Мендеса и Суарес де Фигера и Брианды де Луна. Покрутив его родословную, я понял, что это то, что мне и нужно. Лучше я просто не смогу найти, поскольку как ни крути, отец младенца, которого я сейчас рассматривал, был дворянином главной ветви рода Мендеса, взрослые члены которой, из-за своего влияния и богатства стоили огромных баллов для переселения. Что же, на лучшее, я просто не могу надеяться. Покрутив фильтры так и сяк, я больше не нашел, что еще могу выжать из доступных мне баллов. Что же, прощай, Евгений Орлов, надеюсь, там мне хватит баллов, чтобы потом вернуть себе свое «я». Вздохнул я, активируя взглядом кнопку «Далее» и подтверждая свой выбор. Перенос с выбранными настройками осуществится через 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Глава 3. 1 апреля 1451 А.Д. Гвадалахара, Королевство Кастилии и Леона. В руках повитухи новорожденный смотрелся словно демон, вышедший из утробы христианской девы. Маленький, сморщенный, весь трясущийся словно в лихорадке, он был ужасен. Женщина, принимающая роды последние 40 лет у тысяч людей, впервые видела подобного монстра. «Марта, ну что там, кто?» – раздался голос ее помощницы, кем Бог наградил нашего сеньора. Повитуха, зажав молчащего ребенка в левой руке, смотрящего на нее необычным бессмысленным взглядом новорожденного, а цепким, колючим осмысленным взором, быстро перекрестилась и ответила: «Позови фра Эрнандо, быстро!» Та хоть и удивилась такой необычной просьбе, но молча вышла из комнаты, и вскоре рядом с Мартой появился священник. «Что случилось, дочь моя?» Удивился он тому, что позвали его, ничего не сказав ожидающим за дверью сеньорам. «Отец, я боюсь его», — женщина показала на лежащего на столе уродца, который, если что и делал, так молча смотрел на взрослых. Священник потянулся к своему кресту, но тут заметил лежащий на кровати, рядом с роженицей, которая отходила от родов, простой деревянный крест. Как только он к нему прикоснулся, ребенок тут же заорал таким пронзительным голосом, что оба взрослых испуганно переглянулись, а когда он требовательно протянул руки к кресту, то священник тут же осторожно протянул крест новорожденному, и тот, крепко в него вцепившись, обнял его и замолк. «Думаю, ты зря беспокоишься, Марта», — фрай Эрнандо облегченно вздохнул и на всякий случай трижды перекрестил ребенка. Тот не завопил, не запах серый, а лишь счастливо заулыбался беззубым ртом, крепче прижав к телу крест, который ему понравился. Не самое привычное действие, что видел священник среди новорожденных, но зато явно показывающее, что он точно не демон. «Но, отец, как о нем я скажу сеньору Диева?» Повитуха покачала головой. «Сеньора Брианда в послеродовой горячке, я не думаю, что она переживет эту ночь». Священник перекрестился и тяжело вздохнул. «На все воля господа». Минута молчания, воцарившаяся в комнате, была разрушена слабым голосом от кровати. «Где он? Покажите моего ребенка». Священник с повитухой переглянулись, и он кивнул. Марта аккуратно подняла трясущегося ребенка и поднесла его к матери. Это были ее 9-е роды, прошедшие весьма тяжело, так что едва она увидела сына, как гримаса отвращения исказила лицо женщины. «Кто это? Где мой ребенок?» – требовательно посмотрела она на повитуху, несмотря на собственную слабость. «Это ваш сын, сеньора», — заметила Марта. «Я недавно извлекла его из вас. Нет, это не может быть моим ребенком». Роженица отрицательно покачала головой. «Выбросьте его в окно, сеньора Брианда». Тут же возмутился священник. «Это грех. Прекратите говорить такие вещи. Бог прогневается на вас только за мысль об убийстве невинного дитя». Мать отвернулась от обоих и закрыла глаза. Было видно, как все ее тело лихорадит. «Мы не можем тянуть дольше. Ей нужен врач». Священник посмотрел на ребенка, так и лежащего в обнимку с крестом, и пошел к двери. Выйдя, он, несмотря на требовательные взоры кучи людей, которые ожидали оглашения пола ребенка, поманил к себе отца. Взрослый мужчина, для которого это был уже девятый ребенок, удивленно на него посмотрел, но подошел и затем по знаку вошел внутрь, сразу первым делом бросившись к кровати, где рыдала его жена. «Брианда, как ты?» Он хотел взять женщину за руку, но та лишь бессильно лежала на кровати. Дон Диего повернулся к повитухе, и его лицо исказило гримаса боли. «Ребенок мертв?» Марта смутилась, но на помощь ей пришел священник. «Сеньор, он жив, он...» Тут же обрадовался дворянин. «Это мальчик, Дон Диего, послушайте меня». Священник подошел ближе. «Это не совсем обычный ребенок, точнее не такой, как все ваши остальные дети. Что с ним?» Диего поднялся на ноги и сразу увидел маленькое, трясущееся нечто, лежащее с деревянным крестом в обнимку. Ужас от вида ребенка охватил его, и он повернулся к священнику. «Что это?» «Ребенок», — тот ответил, не моргнув и глазом, «ваш ребенок, сеньор Диего». Дворянин покачал головой и, показав рукой на больше похожего демона из кошмаров, чем человеческого ребенка, сказал: «Я не приму это, вы обязаны». Фрай Эрнандо возмутился: «Это невинное дитя, это монстр». Диего покачал головой, стараясь даже не смотреть на ребенка: «Я отрекусь от него, Дон Диего, я буду свидетельствовать на суде, что он ваш ребенок, родился от Доньи Брианды в точно положенный срок». Возмутился священник: «Больше того, ваш брат Дон Педро обещал крестить его. Его должны скоро рукоположить епископом первой же освободившейся епархии», — ответил Диего. «Не знаю, успеет ли он приехать, он ожидает решения примаса в Толедо». Дверь комнаты внезапно открылась, и внутрь вошел румяный, розовощекий мужчина лет 25, в сутане священника. «Брат», — он развел руки, — «какое счастье, что я решил поехать домой. У тебя родился сын». «Не уверен, брат», — Диего раздраженно показал ему рукой на младенца. «Иди посмотри на него, нам нужно решить, что делать дальше». Тот подошел к ребенку, улыбка на его лице погасла, он поднял золотой крест, висящий у него на четках, и трижды перекрестил ребенка, шепча первые строки молитвы. «Патернастер, куие сын Цаелис, санстифицитур наментуум, адвиниат регнумтуум». Ничего не произошло. Младенец лишь засунул конец того деревянного креста, что он держал в руках, себе в рот и стал его обсасывать. «Это обычный ребенок», — Педро наклонился, чтобы забрать крест у младенца, чтобы тот не подавился, но включившийся голос того тут же остановил его. Как только он убрал руку от креста, младенец сразу замолчал. Парень удивленно посмотрел на акушерку и второго священника. «Итак, с самого рождения», — подтвердили они оба. Лицо Педро стало серьезным. Он повернулся к брату. «Он будет священником, брат мой, тут нет сомнений, какой путь Бог выбрал для этого дитя». Диего повернулся к брату. «Хорошая мысль, брат», — покивал он. «Как только достаточно подрастет, сразу отправим его в монастырь, подальше от нас. На этом и порешим», — согласился с ним тот и заметил: «Пойду найду врача для твоей жены, ей явно не здоровится после родов». «Благодарю тебя», — Диего благодарно кивнул, отдав приказ повитухе, а сам подошел и сел на кровать к тяжело дышащей жене и с тревогой взял ее слабую руку в свою. «Подготовьте его для представления моим родным, только замотайте побольше в ткань, чтобы не видели это уродство», — приказал он повитухе. Марта поклонилась. «Слушаюсь, сеньор». 21 декабря 1453 А.Д. Гвадалахара, Королевство Кастилии и Леона. Прибытие главы дома Мендоса, Адинго маркиза Сантильяна, Дона Иньего Лопес де Мендоса заставило всех слуг носиться словно ужаленными пчелами, вычищая дворец, в котором проживала многочисленная семья Мендоса, от пыли и приводя помещение в еще больший порядок, чем обычно. Визит не был запланированным, поскольку тот больше времени проводил при дворе короля, чем в своих гвадалахарских владениях. Так что неудивительно, что встречать главу дома вышли все, кто проживал в огромном дворце. Дон Иньего появился в сопровождении большой свиты из родственников, которые служили с ним при дворе Идеева, нахмурился. Если большинство Миндоса вернулось в Гвадалахару, это значит, что при короле мало кто остался, а это в свою очередь пахло опалой. Выйдя вперед, он, как и положено старшему сыну, обнял прибывшего отца. «Рад вас видеть, отец», — сын посмотрел на запыленное и грубое лицо, которое словно застыло. «Взаимно, Диева, взаимно», — кивнул тот, и следом с ним стали здороваться остальные дети. Когда приветствие закончилось, глава повернулся к Диева. «Я должен сам его увидеть». Диева поморщился, эта больная для него тема была вот уже второй год головной болью, а также темой непрекращающихся слухов, волнами, расходящимися по Кастилии. «Отец, вы только с дороги, я думаю, лучше вам будет сначала смыть с себя дорожную пыль и отдохнуть», попытался увильнуть он, отстрачивая неизбежное. «Диева, благодарю за подсказки, но я сам решу, что мне нужно». Отец спокойно посмотрел на старшего сына, давая понять, что у того нет выбора. «Тогда идемте», — Диева повернулся и зашагал вперед, туда, где в самых дальних покоях обитал главный затворник семьи. Не то, чтобы они его скрывали специально, но поскольку каждый его выход из принадлежавших ему комнат сопровождался привлечением десятков любопытных, желающих посмотреть на уродца, так что сам сын старался реже выходить, что уже устраивало самого Диева. Большой любви к нему он, как и, впрочем, и с трудом оправившаяся от тяжелых родов жена, не испытывали. Слуги, которые прислуживали сыну, тенями расходились к стенам, при виде господ, так что Диева сам открыл последнюю дверь и пропустил отца войти первым. Картина, которую тот увидел, была для него явно необычной, но вот Диева, наоборот, видел это почти каждый день последние два месяца, так что остался спокоен. На стуле, со специально сделанными под него высокими ножками, сидел карлик даже по меркам двухгодовалого ребенка, со сморщенным, перекошенным лицом, горбатый, руки которого периодически вздрагивали, а левая нога была явно короче правой. Ребенок сидел за столом и читал Старый Завет, а его любимый крест, с которым он никогда не расставался, лежал тут же рядом с ним. Шум от открытия дверей привлек его внимание, так что он поднял взгляд, отрывая его от страниц с латинским текстом. «Отец», — раздался спокойный голос, без ошибок и детских коверканий, так привыкли оба слышать от детей подобного ему возраста. «Я твой дедушка Иниго», — глава семьи жестом руки остановил Диева, подходя ближе к столу. «Я бы встал, приветствуя главу дома Миндоса, но боюсь, потом понадобится помощь слуг для того, чтобы взобраться на свой трон обратно», — ответил малыш с самым цепким взглядом, который только видел в своей жизни Дон Иниго, заставивший его вздрогнуть. «Сиди», — Дон Иниго посмотрел на священный текст в руках малыша и удивленно спросил: «Ты умеешь читать на латыни?» «Вынужден учиться самостоятельно, в нашей семье, видимо, нет денег для того, чтобы дать мне нормальное образование», — дерзко ответил ребенок, на что у Дона Диева зачесались руки, чтобы дать ему подзатыльника. Вместо него это сделал отец, легким шлепком заставив клюнуть ребенка в книгу. «Следи за своим языком, если уж научился разговаривать», — нравоучительно заметил дед. «Я Миндоса». Ребенок вообще не смутился ни на секунду от наказания, будущему кардиналу не прислало просить милостыню, даже у своих родственников. При его наглом заявлении оба взрослых переглянулись, а Дон Иниго осторожно заметил: «Кто тебе нужен?» «Самые лучшие ученые, кого можно купить за деньги», — не моргнув глазом, выпалил тот. «Математики, физики, астрономы, переводчики с греческого, латыни, иврита, арабского, богословы и преподаватели права. Язык проклятых богом иудеев тебе зачем?» — изумился Дон Иниго. «Мне нужен его древний арамейский вариант», — ребенок посмотрел на взрослых, словно они были дети, а не он. «Мне нужно прочитать оригиналы священного теста, с которых потом их переводили на латынь». Изумлению взрослых не было предела от подобного разумного, но хоть и необычного ответа. «Я посоветуюсь с нашим епископом», — Дон Иниго не нашелся с ответом и решил отложить проблему. «Что касается ученых, это легко устроить, мы покровительствуем университету Сарагосы в Арагоне, не думаю, что будет проблемой выписать оттуда на время твоего обучения преподавателей». «Они не подойдут», — твердо ответил ребенок. «Я ознакомился с различными трудами, что есть во дворце, каталонцы и арагонцы не лучшие, что есть сейчас в Европе, на данный момент нужно приглашать либо итальянцев, либо немцев. По мне так лучше тех и тех». Глаза главы семьи расширились, он перевел взгляд на сына. «Я вам писал об этом, отец, кратко ответил Диева. Дон Иниго задумался. Действительно, слухи об уродстве его внука дошли даже до королевского двора. Сам Хуан II интересовался у него, не мог бы он привести ребенка ко двору, чтобы на него посмотреть и убедиться, настолько ли он ужасен, как про него все говорят. Он был готов ко многому сегодня, но не к тому, что сейчас произошло. Отложим этот разговор, решил он и, резко повернувшись, пошел на выход. Диева вышел за ним, и некоторое время они молча шли по длинным коридорам. Нужно поговорить с епископом Делуханом, решил Дон Иниго. Нужно, чтобы он решил, нет ли ереси в словах этого ребенка. Неужели вы думаете, отец, что я этого не сделал раньше? Удивился Диева. Я приглашал его преосвященство, и он разговаривал с ребенком месяц назад. И что он сказал? Дон Иниго остановился и внимательно посмотрел на сына. Они разговаривали на латыни, отец. Диева покачал головой. Его преосвященство был так доволен, что ребенок изучает Библию, что подарил ему тот экземпляр, что вы видели сегодня у него в руках. Все равно, я должен с ним поговорить. Пошли ему записку, что я приглашаю его к нам на ужин. Слушаюсь, отец, склонил голову Диева. Глава 4. Вечером был скромный семейный ужин всего на 200 человек, посвященный приезду главы семейства, так что были только близкие родственники из тех, кто жил во дворце или смог приехать в Гвадалахару из ближних поместий. Тихо играли музыканты, не мешая господам есть и пить, поскольку вскоре после того, как они насытятся, настанет черед и танцев, а во главе стола сидел сам сеньор Иниго, по разные руки от которого сидели его наследник, Дон Диева, и епископ Сигуэнси, его преосвященство Фернандо Делухан. Отставив серебряный кубок с вином, Дон Иниго повернулся к пожилому священнику, пользующемуся огромным авторитетом не только в своей епархии. «Фернандо, я хотел услышать твое мнение о нем», – тихо сказал он. «Так и думал, что меня позвали на ужин не только из уважения к моим сединам», – мягко улыбнулся сухонький епископ. «Скорее уж твоей лысине, Фернандо, оба были давно знакомы, так что общались на коротке, когда их никто не мог услышать, одно другому не мешает». «Согласен», — епископ отщипнул от лежащей пред ним на серебряном блюде курицы кусочек и отправил его в рот, прежде чем ответить. «Фернандо, не томи», — Иниго был настроен решительно, поэтому поторопил друга. «Я писал и советовался с архиепископом Толедо, а также в Рим», — тихо ответил тот, — «о столь необычном ребенке». И Дон Иниго заволновался, поскольку ответ от примаса Кастилии, а уж тем более Рима, мог принести в его семью множество проблем, если бы они были против его внука. И тут глава дома боялся не за этого уродца, а за свой род, поскольку пятно внука сразу становилось пятном и для всех Мендосы. Иниго, он в 2 года самостоятельно изучает латынь, голос епископа стал очень серьезным, читает Библию. «Ну, я не вижу для него другого пути, кроме как стать служителем церкви», ответил Иниго. «Мы не найдем ему невесты с такой внешностью, не говоря уже о том, чтобы он мог стать военным. Бог любит всех своих чад, вне зависимости от того, какой они внешности», – перекрестился епископ. «А этот ребенок явно отмечен его благодатью, если с самого рождения не разлучается с символом его. Но он просит дать ему учителя для изучения еврейского, арабского». Изумился Дон Иниго. «Нет ли тут ереси?» «Арамейского», – уточнил епископ. «Это древний язык, на котором писались все священные тексты». «Ладно», – не сдавался Дон Иниго. «Но арабский, я тоже поинтересовался об этом в Риме, но мне ответили, что вреда в этом никакого нет, особенно если он станет потом проповедовать среди неверных и на их языке, это будет сделать гораздо проще, мой друг», – тихо ответил епископ. «Более того, мне пообещали, что кардинал Хуан де Торквемада, который сейчас из Оренса направляется в Рим, посетит нас и поговорит с этим ребенком». Рим заинтересовал мальчик, который с таких лет проявляет большую тягу к Богу. «Мы, конечно же, примем его преосвященство самым достойным образом», — удивленно покачал головой Дон Иниго. «Кто бы знал, что внук будет удостоен подобной чести. Церкви всегда нужны умные и духовно развитые люди», — епископ снова стал серьезным, — «особенно из рода Мендоса. Мы удвоим пожертвование вашей епархии в этом году, ваше преосвященство», — не колеблясь, ответил Дон Иниго. «Ведь не заметить ваши усилия в том, чтобы ребенка не считали выродком сатаны, как о нем болтают везде, мы не можем. Давайте лучше утроим пожертвование», — улыбнулся епископ, — «третья часть которого будет передана лично мне. А взамен», — глава дома Мендоса заинтересованно посмотрел на священника, — поскольку это уже были весьма приличные деньги. Взамен я приложу все свои силы на то, чтобы в архиепархии Толедо, а главное в Риме, считали ребенка маленьким чудом. Согласен, это звучит много лучше, чем выродок сатаны, улыбнулся Дон Иниго. Можете не сомневаться, ваше преосвященство, в моей благодарности. Благодарю, Диего, я знал, что мы всегда можем договориться, улыбнулся епископ и снова вернулся к своей курице. Гвадалахарский дворец Мендоса видел многих знатных гостей, но посещения его кардинал-священниками были все же редкостью, тем более что этого гостя прислали к ним не просто так, и это все понимали. Свита кардинала Торквемады была небольшой, всего 10 человек, так что без трудов уместилась в одних из гостевых покоев, которые ему выделили. Слуги тут же понесли воду и еду, чтобы его преосвященство отдохнуло и смыл с себя дорожную пыль, а вечером в честь его прибытия к ужину были приглашены все знатные люди города, поскольку благословение кардинала хотелось получить многим. Слухи о его прибытии, а также о том, к кому он едет, конечно же, давно облетели город. Кто-то судачил о том, что отродье сатаны давно пора отправить обратно в ад, откуда он появился, но все больше появлялось голосов за то, что внешнее уродство еще не признак ереси. Ведь всем известно, что ребенок ходит в церковь наравне со взрослыми, пусть и не своими ногами. Ваше преосвященство, один, такое обращение к кардиналам, как ваше высокопреосвященство в римско-католической церкви было впервые даровано папой Урбаном VIII, 10 июня 1630 года особым декретом, так что на момент повествования, обращение к кардиналам такое же, как к епископам и архиепископам, ваше преосвященство. Это честь для нас, к отдохнувшему кардиналу попросился Диего, чтобы узнать, как вообще священник настроен по отношению к его семье. Добрый день, сеньор, высокий, худой словно жердь кардинал, сидел на стуле, а слуги подавали ему корреспонденцию, которая нагнала его в пути, это взаимно. Я благодарен Богу и вам за этот прием. Иначе и не могло быть, Диего колебался, спрашивать напрямую кардинала о его настрое или нет. Вы можете мне устроить встречу с вашим сыном, скажем, через час? Кардинал сам решил проявить инициативу, сняв с плеч Мендосы тяжкий груз. Конечно, ваше преосвященство, склонил он голову, сын все равно практически не выходит из своих покоев. Причина понятна. Люди часто бывают жестоки к теми, кто не похож на них самих, поднял руку Торквемада, останавливая дальнейшие объяснения. Благодарю за понимание, ваше преосвященство, улыбнулся с благодарностью Диего.